То же самое с запахами и со звуками. В этом и есть главное отличие вампира от человека. Помимо инстинктов, голода, анатомических изменений, здесь уже особенность подвида. Вот почему все чувства вампира обострены до предела, включая плотское желание. Объект вожделения всегда обновленный, всегда не такой, как был в прошлый раз. Поэтому эмоции зашкаливают. Это как смотреть на бриллиант под разным углом. Каждый раз блестит по-другому. Именно по этой причине вампиры так ловко существуют среди людей и остаются незамеченными. Потому что люди в какой-то мере роботы, компьютеры с оперативной памятью. Они не замечают детали. Когда Фэй показывала Габриэлю сайты с информацией, он понял, по какой причине раньше никогда бы не попал на такой сайт. Потому что у него и в мыслях не было смотреть на загруженную страницу иначе, чем он привык. Габриэль сел на свой рюкзак и с наслаждением допил кофе. Он наконец-то позволил себе посмотреть на Крис. После их последней встречи у озера он видел ее совершенно другой. Она стала для него еще более загадочной. Ему хотелось сорвать с нее защитный панцирь и снова посмотреть, как меняется ее взгляд, когда она становится сама собой, как тогда, когда держала своего сына за плечи. Просто женщина, красивая, волнующая, любящая, а не бесчувственная стерва. Ему почему-то показалось, что именно в тот момент он видел ее настоящую. И это удивительно. Ведь обычно под многочисленными красивыми обертками находишь гнилую сердцевину. А здесь внутри красота еще более ослепительная, чем снаружи. Только она сама эту свою красоту ненавидела. И Габриэль не понимал, почему. Зачем прятать свою доброту, нежность, любовь под маской безразличия, жестокости, циничности? В чем смысл? Чаще встречаешь волка в овечьей шкуре, и никак не наоборот. Нет, Габриэль не обольщался на ее счет. Просто у него было странное ощущение, что она всех обманывает. И если многие в этом дерьмовом мире старались казаться лучше, то она стремится совсем к иному мнению о себе. Защитный панцирь? Но от кого? Зачем? Ведь рядом близкие, ее семья. Сейчас, когда Кристина явно была уверена, что на нее никто не смотрит, и разбирала оружие, выражение ее лица снова изменилось. Она выполняла свою работу с азартом. Крис прикусила губу, сосредоточенно проверяя затвор СР-3М, наполняя магазин патронами. Когда ее пальцы любовно погладили ствол автомата, Габриэль вздрогнул. Ничего более эротичного он еще никогда не видел. Если бы она вот так прикоснулась к нему, он бы сразу кончил. Даже сейчас, когда подумал об этом, член тут же ожил. Затвердел, натягивая ткань кожаной униформы. Он пожирал ее взглядом, жадно замечая каждую мелочь. Несмотря на стройность, Крис не отличалась хрупкостью. Казалось, что она выкована из стали, обтянутой нежнейшим бархатом. «Хорош слюни пускать. Подвинься». Николас сел рядом с Габриэлем и закурил сигару. Парень удивленно посмотрел на князя. «Думаешь, никто не замечает, как ты на нее смотришь? Только запомни, Крис — это кошка, которая сама по себе». Габриэль смутился, поставил на землю пустую кружку и положил на колени пушку. Снял автомат с плеча. «Лезу не в свое дело, да?» Габриэль не привык обсуждать свои чувства. Особенно ему не хотелось говорить на эту тему с Николасом. Наверняка Макану никогда не испытывал этой паршивой робости и нерешительности в отношениях с женщинами. Такой только посмотрит, и те уже готовы стать на колени и ублажать его всеми мыслимыми и немыслимыми способами. «Я думаю, ты ей нравишься». «А я так не думаю», — ответил Габриэль и расстегнул змейку на куртке. После долгого созерцания Крис ему стало жарко. «Женщин нужно брать, а не ждать, когда они сами тебя возьмут. Это определено самой природой. Если у тебя есть член и яйца, то ты ведешь игру. Запомни это навсегда. Не трахнешь ты, трахнут тебя. Но не физически, а затрахают тебе мозги. Понял?» Ник протянул Габриэлю флягу, и тот автоматически отпил. Черт, виски. «А ты думал, там кока-кола?» Ник расхохотался и толкнул парня в бок, но Габриэль даже не почувствовал. Он заметил, что Крис закончила с оружием и скрылась за деревьями. Одна. Лина и Влад тихо разговаривали у костра. Изгой сидел на ветке, всматриваясь в темноту, как гигантская пантера, готовая к прыжку. Николас явно собрался прикончить свои виски прямо здесь парой глотков. «С моей сестрой ты тоже использовал свои методы?» Макану застыл, так и сделав последний глоток. Потом опустил руку с флягой. Он медленно повернулся к Габриэлю. «Марианна непростая женщина. Она моя женщина!» Габриэль усмехнулся. «То есть получается, что...» «Да, получается, что я оплошал, и меня отымели по полной программе. И мне это чертовски нравится!» Несмотря на всю грубоватость и цинизм этого типа, о Мариане он говорил с каким-то диким, безумным восторгом. Габриэль даже не знал, радоваться ли ему за сестру или переживать. Это даже не любовь, это патология. Такой, как Макану, любит всем своим бешеным сердцем, но даже страшно подумать, как такой умеет ненавидеть. Хотя, судя по тому, что говорят, они счастливы. Значит, Мариана нашла к нему подход. Вот к этому дикому хищнику, зверю в человеческом обличии. Кристина все еще не вернулась. Габриэль напряг все органы чувств, стараясь уловить ее запах или голос. «Я сейчас вернусь». Парень набросил автомат на плечо и спрятал стриж. 9 мм пистолет стриж российского производства. Примечание автора. В кобуру. «Ну-ну, удачи». Ник закурил еще одну сигару и подошел к костру. Сел рядом с Линой и Владом. Габриэль пробирался между деревьями, ориентируясь на ее запах. Но он еще не умел концентрироваться настолько, чтобы точно определить, откуда он доносится, пока не увидел ее в полумраке, одиноко стоящую под высокой елью. Странно, но Кристина его не замечала. Зато он почувствовал запах крови. Ее крови. Вначале Габриэль не понял, что именно она там делает, прислонившись к стволу дерева. Отрешенный вид, смотрит в никуда. Потом послышался странный звук. Странный, потому что, будь он человеком, он бы никогда его не услышал. Это падение капли крови в снег. И еще раз. И еще. Монотонно. Габриэль сделал один шаг вперед. Его взгляд сфокусировался, словно объектив в камере. Он приблизил картинку, увеличил четкость и ясность изображения. Будь это в другой ситуации, Габриэль бы удивился и начал анализировать новые способности. Но сейчас, когда он понял, чем именно она там занята, его прошиб холодный пот. Кристина делала надрезы у себя на запястье. Методично, автоматически. Для него это все превратилось в медленно прокручиваемую пленку. Тонкие пальчики сжимали кинжал и отточенным резким движением наносили раны. Кровь стекала по белой коже и падала в снег. Кап, кап, кап. А в ответ его сердце переставало биться. А потом сжималось в болезненном спазме каждый раз, когда лезвие резало кожу. Он незаметно подошел к ней сзади. «Уходи». Голос глухой, едва слышный. «Зачем ты это делаешь?» «Я сказала, просто уйди». Процедила сквозь зубы. А пальцы сжали рукоятку кинжала настолько сильно, что побелели костяшки пальцев. Габриэль снова чувствовал эту ауру черноты и мрака в ее душе. Она словно щупальцами проникала ему под кожу. Он не знал, зачем Крис причиняет себе боль, но это наносило такие же порезы на его сердце. Словно лезвие кинжала медленно ранило не ее плоть, а его. Габриэль чувствовал, как сильно Кристина напряглась, словно натянутая струна, готовая разорваться в любую секунду. Как только его ладони легли ей на плечи, Крис резко обернулась, и ему в грудь уперлось ледяное дуло ее «Страйквайн». Пистолет-арсенал «Страйквайн», «Стриж», Россия и Италия. Примечание автора. «Убирайся к чертовой матери, не то я пристрелю тебя». Глаза горят красным, полухают угрозой. Если бы можно было убить взглядом, он бы уже валялся мертвый у ее ног. Но Габриэль по-прежнему сжимал плечи Крис не сильно, но ощутимо. Все ее мышцы напряглись, стали каменными. Парень привлек ее к себе еще ближе. И дуло впилось в его грудь там, где сердце. Если она выстрелит, его грудную клетку разорвет на мелкие кусочки. Там будет дыра размером с футбольный мяч. Если после этого ты перестанешь себя резать, пристрели. Глаза в глаза, словно поединок. Время остановилось. Габриэль почувствовал, как ее палец занял удобное положение на курке. Одно движение, и он мертвец. Ее зрачки вдруг начали светлить. Это было завораживающее зрелище. Вначале погас красный огонь, а потом медленно проявился нежно-голубой цвет. Габриэль осторожно отвел дуло пистолета и обхватил ее запястье руками. Впервые он прикоснулся к ее коже. Нежная, шелковая, гладкая. Кристина продолжала смотреть ему в глаза, а он медленно повернул ее руки ладонями вверх и посмотрел на раны. О, Господи, как же их много здесь! Свежие, уже успевшие затянуться, розовые шрамы и совсем белые. Зачем? Почему она это делает с собой? Габриэль смотрел на порезы, судорожно сжимая челюсти, и вдруг заметил, что в том месте, где его пальцы соприкасались с ее кожей, появилось свечение. Вначале бледное, потом все ярче и ярче. Раны затягивались на глазах, старые шрамы стирались, новые светлели, пока не исчезли совсем. Габриэль был потрясен. Он чувствовал бешеную энергию в своем теле, яростную и яркую. Она пронизывала его от кончиков пальцев на ногах до кончиков волос. Внезапно ее руки в его ладонях ожили, и пальцы Крис переплелись с его пальцами. Габриэль медленно поднял глаза и снова встретился с ней взглядом. Она потрясена не меньше, чем он. Господи, какая же она красивая! Если красота могла причинять физическую боль, то именно сейчас это происходило с ним. Ему было больно на нее смотреть. Его сердце, казалось, сейчас разорвется напополам, а кровь сожжет вены, как серная кислота. Потому что он держит ее за руки, потому что их пальцы переплелись вместе. И нет ничего более интимного и прекрасного, чем это прикосновение. Габриэль непроизвольно перевел взгляд на ее губы. Без ярко-красной помады, которой она постоянно пользовалась, они казались такими пухлыми, нежными, мягкими. Парень судорожно вдохнул, но дышать стало трудно, в горле пересохло. Если Крис сейчас оттолкнет его, он сам перережет себе вены ее проклятым кинжалом. Только один раз. Сейчас или никогда больше. Это стало необходимым, как дышать или пить. Он медленно склонился к ее губам, и они приоткрылись. Снова посмотрел ей в глаза. Светлые, прозрачные, как весеннее небо. И он еще не до конца понимал, что именно означает ее взгляд. Но он не увидел в них протеста. Наклонился еще ниже. Господи, сейчас он коснется ее губ и сойдет с ума окончательно. «Крис! Эй! Вы там что, уснули? Нам пора!» Через мгновение Кристина уже стояла рядом с Николасом, а Габриэль почувствовал, как от разочарования свело скулы, и от злости на Макану руки сжались в кулаки. «Твою ж мать! Какого дьявола тебя принесло именно сейчас?» Когда они снова двинулись в путь, продираясь сквозь засохшие, мерзлые кустарники, Ник немного отстал от всех и поравнялся с Габриэлем. «Прости, дружище, не думал, что все так серьезно. Знал бы, подождал бы пару минут». Только Габриэль был совсем не уверен, что подобное повторится снова. Кристина больше ни разу на него не посмотрела. Она шла следом за Линой, сильная, упругая, словно выкованная из жидкой ртути. Кошка, которая всегда сама по себе. Возможно, то, что произошло между ними несколько часов назад, не имело для нее ни малейшего значения, тогда как для Габриэля стало смыслом всего существования. Глава 16. «Всем стоять на месте, мы не одни». Изгой сказал это почти про себя, но все услышали и замерли. Мстислав внимательно изучал свой браслет. Лес кончился. Они почти достигли своей цели. Через несколько минут на заснеженном поле должен приземлиться вертолет. Изгой кивнул в сторону белой пустыни с редкими сухими колосьями, уныло торчащими из-под снега. Там целый отряд. Габриэль еще не научился различать запахи чужаков и сейчас пытался сосредоточиться, уловить различия. Ему это удалось не сразу. Он скорее чувствовал вражескую ауру, напряжение тех, других, которые ждали их там, в засаде. Сколько их, он определить не мог. Вампиры. Северный клан. Отряд из 20 воинов. Пользуются аэрозолем, заглушающим запахи. На меня он не действует. Я чувствую их в любом случае. Влад посмотрел на изгоя, и его челюсти сжались. Предательство? Скорее всего. Но, похоже, это разведчики. Они следят за нами. И самое мерзкое, они знали, что мы появимся здесь. Ник выругался матом. Мстислав снова припал к земле, вглядываясь вдаль. Мы должны убрать их всех к такой-то матери. Вертолет будет через 10 минут максимум. Мы нападем на них первыми. Вряд ли они ожидают, что мы их заметим. Крис, Лина, вы прикроете с тыла. Крис, возьми на мушку первых троих. Лина, ты целься в тех, кто посередине. А мы разделаемся с остальными. Девочки, если вы снимете хотя бы 6 снайперов, мы прорвемся. Лина устроилась за деревом и посмотрела в оптический прицел. Я их вижу. Ты прав. Они не ожидают нападения. Только охрану выставили. Крис, ты видишь их? Да, держу на мушке самого первого. Мне кажется, я его знаю. Отлично. Изгой на секунду задумался, потом повернулся к Макану. Я пойду на них прямо в лоб. Ты нападешь сзади. Влад и Габриэль, вы слева и справа. Габриэль, целься прямо в сердце. Застрелил, башку отрезал и пошел дальше. Габриэль кивнул. Хотя одно дело слышать, как они так просто об этом рассуждают, а другое — убить кого-то, кто очень похож на человека. Влад бросил ему коробку с патронами. «Здесь 30. Осторожно, у тебя в кармане перчатки. Патроны смазаны вербным маслом». Габриэль вопросительно посмотрел на короля. «Дьявол, нет! Но он что, совсем ничего не знает?» — раздраженно спросил Ник и дернул затвор автомата. «Парень, если в этом мире и есть что-то, что может разъесть твои яйца быстрее, чем серная кислота, это верба. Проклятое растение смертоносно для нас в любом виде. Черт его знает, как оно подействует на тебя. Ты у нас особенный, но лучше будь осторожней». Габриэль сменил патроны и посмотрел на Мстислава, ожидая команды. Адреналин зашкаливал с такой силой, что он слышал биение собственного сердца. Мстислав кивнул ему и тихо сказал. «Ну что, готовы? По моей команде. 1, 2, 3. Пошли!» Габриэль сам не понимал, как все завертелось. Возможно, потом он будет прокручивать в голове свой первый бой с бессмертными, но сейчас его беспокоило лишь одно. Если они погибнут, остальные вампиры не пощадят Крис и Лину. Раздались многочисленные выстрелы одновременно с разных сторон. Некоторые из вампиров северного клана замертво попадали в снег, окрашивая его в черный цвет. Габриэль видел, как ловко Ник и Влад рубят головы, как вырывают сердца. За долю секунды все вокруг превратилось в кровавое месиво. Дым, запах гари. Все слишком реально. Крики, мат, свист пуль, звук рвущейся плоти, ошметки кожи и чьих-то мозгов. Тела, превращающиеся в пепел у него на глазах. И все это в то время, когда он сам бил, резал, колол. Он уже не чувствовал себя прежним. Ярость и запах крови противника будили самые примитивные инстинкты. Клыки вырвались наружу. В руках появилась мощь. Красная пелена застилала глаза. Он превратился в машину для убийства. Такую же, как и его друзья. И самое страшное, ему это нравилось. Изгой ловко, словно танцуя смертоносный танец, рубил направо и налево, и головы вампиров слетали с плеч, как кочаны капусты. Пули свистели прямо у висков, пролетали мимо. Казалось, что Габриэль видит этот хаос со стороны. Все органы чувства обострились, и каждая пуля пролетала, как в замедленной съемке, давая ему возможность увернуться. Он видел ее калибр, цвет и мысленно просчитывал траекторию. Это было непередаваемо, словно у него в голове мини-датчик, присоединенный к сверхмощному компьютеру. Настоящая мясорубка. Габриэль бил по привычке, по инерции, каждый удар в цель, отточен и отрепетирован 1000 раз. Его самого ранили несколько раз. Простые царапины. Но кровь уже залила правую сторону лица. Куртка превратилась в лохмотья. На теле многочисленные порезы и следы от укусов. Но он не чувствовал боли. Словно принял наркотик, превративший его в робота. Габриэль сам резал противника, вгонял кинжал прямо в сердце. И черная кровь врагов брызгала ему на ноги и одежду. Один из светловолосых вампиров набросился ему на спину. Клыки вонзились ему в затылок. Габриэль попытался сбросить противника, но тот захватил его горло рукой, а другая с деревянным кинжалом неумолимо приближалась к его груди.